Глава 37. Погруженная в свои мысли, Нова шла, чуть отставая от группы одноклассников. Эд демонстрировал боевой прием, с помощью которого мистер Марло ставил ему в классе подножку. Рия громко смеялась, а затем стала что-то восторженно обсуждать с Генри. Если она и нервничала из-за поединка Пабло, то виду не подавала. Кошки крались по городу бесшумно и почти незаметно. Стелла только что проскользнула мимо двери газетного киоска. Она присела так низко, что ее лапы были почти не видны. На другой стороне улицы две собаки завыли и стали рваться с поводка. Хозяин удивленно огляделся, но так и не увидел трех бенгальских кошек, которые быстро запрыгнули на одну из высоких стен перед офисным зданием. Нова замерзла. Они миновали монумент, высокую белую колонну с золотым шпилем, блестевшим в лучах заходящего солнца. Нова подняла глаза и не заметила, как Генри оказался рядом с ней, поэтому вздрогнула, услышав его голос. «Не волнуйся, Пабло был весь на нервах. Он ведь сам сказал, что если ты не разбудишь его вовремя, он с котятами пойдет во дворец». Генри старался говорить уверенно, но Нова уловила в его голосе сомнения. «Надеюсь, ты прав», — пробурчала она, вытащила руки из карманов и ускорила шаг. Вскоре они обогнали остальных. Когда они добрались до стены дворцового сада, все уже устали и запыхались. «Я-то думала, у нас полно времени», — проныла Рия. «Зачем было так спешить?» Не успела Нова ответить, как серая кошка с тонкими ногами и лохматой шерстью проскользнула в щель в стене. «Куда это она?» Удивленно воскликнула Рия, а Саид принялся рассматривать стену. «Кошачья архитектура!» — с восхищением произнес он. «За мной!» — крикнула Нова и тоже протиснулась сквозь брешь в стене. Остальные последовали за ней. Генри терпеливо объяснял, как устроены стена и сад, но Нова не могла ждать. По мягкой лесной почве она пробежала мимо фонтана, влетела по широким мраморным ступеням и ворвалась в открытую дверь дворца. Дворец кишмя кишел котами. Весь холл, каждая колонна и все мостки и дорожки над головой Новы были заняты кошками всех цветов и размеров. При других обстоятельствах Нова восхитилась бы тем, как решительно и грациозно они обходят друг друга в этом тесном пространстве и перешагивают через собратьев, даже не касаясь их. На уроке кошачьего этикета Мелония Бридж объяснила, что этот навык невероятно важен для кошек во всем мире. Если бы мисс Бридж присутствовала теперь во дворце, ее тревога по поводу отсутствия у Новы навыков кошачьего этикета свела бы ее с ума. Нова прогнала мысли об учительнице и заорала во все горло. «Пабло! Руби! Рик! Вы здесь? Сейчас же идите ко мне!» Десятки кошачьих голов повернулись в сторону Новы. Она проигнорировала ледяные взгляды и прошла через холл, натыкаясь на колонны и стулья, переступая через подушки и коробки, стеклянные шары и мягкие ковры. Все это время она не переставала громко звать котят и Пабло. Красивая персидская кошка с удивительно широкими лапами в ужасе отпрянула, уступая ей дорогу. «Что стряслось с этим Феликсом?» — пожаловалась она. «Чему их только учат в школе?» Наконец Генри остановил Нову. «Так не пойдет», — заявил он, преградив ей путь. «Пабло там, где и другие участники соревнований. Я не думаю, что он среди зрителей». «Верно», — согласилась Нова и откинула со лба волосы. «Пойдем в спортзал». Она уже бросилась бежать, но Генри ее остановил. «Не спеши! Если ты продолжишь в том же духе, у Горацио возникнут проблемы, а у него их и без того хватает». Разумеется, Генри был прав. Нова пробормотала извинения и направилась к лестнице. Генри пошел за ней. Двойные двери тронного зала были открыты. Однако Нова не заглянула внутрь. Ей не терпелось попасть в спортзал и как можно скорее найти Пабло и котят. Генри схватил ее за руку. Она обернулась, чтобы возразить, но он приложил указательный палец к губам. «Тише!» — прошептал он и указал на небольшую группу в зале. Нова заглянула в комнату. Там на своем голубом троне сидела королева Куин. Перед ней стояли Горацио и Густав, а сэр Кормак удобно расположился на небольшой колонне напротив трона. «Я не понимаю», — произнесла своим прекрасным чистым голосом королева Куин. С чего вдруг все так заинтересовались изумрудной звездой? Сотни лет она передается в английской королевской семье из поколения в поколение. Никто и никогда не пытался ее украсть. Да и как это сделать? Только мы можем к ней прикасаться. Куин повернулась к Горацио и приветливо кивнула ему. «Я ведь уже объяснил», — нетерпеливо произнес сэр Кормак. «Фергус охотится за изумрудной звездой. Он думает, что с ее помощью он обретет власть над всеми нашими королевствами. Мы знаем, что он в сговоре с Пенелопой, а ей удалось вас похитить и едва не стать английской королевой. Вместе с Фергусом она бы превратила все наше королевство в царство террора». У Новы перехватило дыхание. «Насколько опасен король Фергус для английских кошек?» «Королевские кошки Ирландии безмерно обеспокоены тем, что изумрудная звезда может попасть не в те лапы. Меня послали лично удостовериться, что она защищена должным образом. К сожалению, я обнаружил, что это не так. Горацио...» Сэр Кормак посмотрел на их учителя. Горацио выступил вперед. Даже издалека Нова видела, как ему плохо. «Королева Куин, мне очень жаль. Я много лет не вспоминал об изумрудной звезде. Я был уверен, что она в подвале башни. Возможно, тебе известно, что порой память меня подводит. Когда сэр Кормак спросил о звезде, и я решил проверить, что она на месте, я обнаружил ее пропажу. Надеюсь, ты меня простишь». Больше всего Нове хотелось побежать к трону и взять на себя вину вместо Горацио. Что, если сказать, что она взяла изумрудную звезду, поиграла с ней, а потом потеряла? Она уже шагнула в зал, но вдруг поняла, что ей никто не поверит. Прикасаться к звезде могли только Куин и Горацио. К удивлению Новы в зале раздался звонкий смех. «Прости, Горацио», — сказала Куин, встряхнулась, и ее мордочка вновь стала серьезной. «Я знаю, что ты бываешь рассеян». Сэр Кормак могучим прыжком запрыгнул на следующую, более высокую колонну рядом с троном Куин. «Сейчас не до смеха, Ваше Величество», — воскликнул он. «Речь идет о будущем наших королевств. Горацио, так называемый хранитель изумрудной звезды, поставил под угрозу безопасность всех кошек на Британских островах. От имени Калахана, короля Маларани, я требую, чтобы мы назначили нового хранителя. Немедленно!» Королева Куин повернула голову в сторону сэра Кормака и посмотрела на него с высоты своего трона. «Кого же, например?» — спросила она. Сэр Кормак спрыгнул с колонны, пробежал мимо Горацио, коснулся лапой ноги Густава и заявил. «Он перед тобой. Кошки Ирландии приняли решение». Нова ахнула. «Неужели сэр Кормак только что предложил Густаву стать хранителем изумрудной звезды?» Куин и ее гости посмотрели на дверь. «Нова, Генри!» — позвала королева Куин. «Что вы там делаете? Не стесняйтесь, проходите!» Нова и Генри застенчиво прокрались в холл. Сэр Кормак строго произнес. «Они суют свой нос в дела, которые их не касаются». Королева Куин даже не взглянула на сэра Кормака и сказала. «Здесь им рады в любое время, и у меня от них секретов нет». Свет от радужного купола хлынул в зал, и перед глазами Новы заплясали маленькие пылинки. Она подошла к трону, и королева Куин ласково посмотрела на нее. «Зная Нову и Генри, я уверена, что им известно об изумрудной звезде больше, чем кому-либо из нас», — заметила она. «На самом деле, нам известно лишь то, что Горацио ее потерял», — признался Генри. Нова грустно кивнула и краешком глаза взглянула на своего учителя. «Ага!» — воскликнула королева Куин. «Значит, на этот раз вы проинформированы не так хорошо, как обычно. Горацио, ты очень рассеян. Я была совсем юной кошкой, когда это произошло. Но я хорошо помню тот день. Канун Нового года 4 года назад». Горацио поднял голову. Его лицо было бледным, как полотно, а рот слегка приоткрыт. «Тот день, когда исчезла Гвендолин?» «Да», — с грустью произнесла королева Куин. «Но перед тем, как исчезнуть, она побывала в твоей башне, помнишь?» Горацио кивнул. «Мы играли в нарды. Гвендолин была очень молчалива. Я думал, что она, должно быть, волнуется, боится унаследовать трон. Она столько раз повторяла, что не хочет быть королевой. Поверь, я помню каждое слово, которое мы произнесли той ночью. Я все думаю, не заставил ли ее мой совет покинуть дворец и город». Королева Куин покачала головой. «Почему же ты не помнишь, что подарил ей тогда изумрудную звезду? Как ты мог забыть этот фрагмент вашей встречи?» Горацио в изумлении посмотрел на Куин и поднял обе руки, словно вызывая воспоминания. «Я никак не мог отдать ей изумрудную звезду. В тот вечер ей захотелось на нее взглянуть. Мы спустились в подвал, я показал ей звезду, а потом приготовил немного еды». Королева Куин подняла голову и посмотрела вдаль. «Все, что я знаю, так это то, что Гвендолин принесла изумрудную звезду во дворец. Она сказала, что ты хочешь, чтобы с того дня она хранилась здесь, в безопасном месте. Так мы и сделали». Она спрыгнула с трона и пробежала мимо колонны, на которой сидел сэр Кормак, неподвижный, как статуя. «Ирландским кошкам не о чем беспокоиться. Я с удовольствием покажу вам звезду, но чуть позже. Сейчас у нас есть дела поважнее. Нам нужно отобрать 12 новых полуночных кошек».